Глава 5. Было около полуночи, когда подростки начали собираться на чердаке. Разрешение пользоваться этим помещением добыли еще предыдущие поколения, поэтому нынешнее унаследовало его уже подготовленным для посиделок. Это место считалось самым уютным во всем интернате. Пол здесь устилали ковры, по периметру лежали разноцветные диванные подушки, а в центре комнаты красовался круглый стеклянный стол с глубокой трещиной на поверхности. Все эти вещи были либо получены из разных благотворительных организаций, либо попросту найдены на улице рядом с мусорными контейнерами. Разумеется, заведующая сразу поставила условие, что чердак станет доступен только при соблюдении нескольких правил. Уборку здесь проводят сами подростки, причем минимум раз в неделю. Никто не должен тут находиться позднее 9 вечера и, разумеется, никакого курева, алкоголя и других взрослых развлечений. Два раза в месяц она могла устроить неожиданную проверку и навсегда закрыть чердак, если найдет хоть что-то подозрительное. Правила соблюдались неукоснительно и при этом нарушались все разом. Здешние обитатели быстро смекнули, как создавать видимость тихого уголка, при этом то и дело устраивая ночные посиделки. Выход на крышу позволил сформировать под боком курилку и дымить там сколько угодно, не боясь, что чердак провоняет сигаретами. Главное не разбрасывать окурки, поэтому курильщики брали с собой пустые железные коробочки из-под конфет, которые служили переносными пепельницами. Также на чердаке любили устраивать свидания. Парочки приходили сюда развлекаться, оставляя кого-то из друзей следить за тем, чтобы не заявился никто лишний. Но настоящие вечеринки с музыкой и алкоголем проходили только в дежурство таксы. Этот тип за небольшое вознаграждение заранее сообщал подросткам, когда может случиться ночная проверка, а также помогал избавляться от пустых бутылок. Само собой, на чердак не могли подниматься все. Малолетки, коими числились обитатели детского дома, не достигшие 14, а также ботаны, лохушки и отстои туда категорически не допускались. Редко кто из здешних изгоев видел чердак изнутри. Преимущественно это были те, кто когда-то числился среди друзей Виктора, Олега или Миланы, но каким-то образом разочаровал их. Остальные же могли лишь мечтать, чтобы однажды им все-таки посчастливилось подняться наверх. Одним из таких счастливчиков числился енот. Прежде, когда он состоял в компании Виктора, парню не разрешалось ходить на чердак вместе с остальными. «Вали отсюда, жир-трест!» – звучало каждый раз, когда парень приближался к заветной лестнице. И Виктор не стремился за него заступаться. А вот дружба с Олегом решительно изменила ситуацию. Койот буквально проталкивал друзей всюду, где был открыт доступ ему самому. Надо добавить, эта черта характера доставляла парню много проблем с Виктором и Миланой, которые не хотели видеть отстойник на верхнем этаже. Цою его билет в рай достался проще, чем Игорю. Милана находила Рому симпатичным, поэтому сама вступалась за него, когда Виктор, Клещ или еще кто-нибудь пытались указать ему на дверь. Когда же рядом находился Олег, все претензии к Цою отпадали вовсе. Рома не раз утверждал, что никогда особо не стремился попасть на чердак, но когда у него появилась такая возможность, он старался бывать там как можно чаще. Что касается Пули, то чердак он, как и Олег, посещал с самого начала. Иван никогда не числился среди лохов, и как только ему исполнились заветные 14, стал главным завсегдатаем ночных пьянок. Виктор его особо не трогал по старой дружбе. Да и Милана относилась к нему спокойно. Хотя за глаза постоянно посмеивалась, утверждая, что Иван – это убогая версия Олега, предназначенная для страшненьких девочек. Впрочем, доля правды в ее словах присутствовала. Рядом с Иваном преимущественно вертелись девушки, отвергнутые койотом, или мечтающие когда-нибудь начать с ним встречаться. В свою очередь, Дима относился к тем, кого на чердаке называли гастролерами. То он посещал верхний этаж с завидным постоянством, то пропадал на несколько месяцев. Здешние завсегдатаи относились к его присутствию с откровенным равнодушием. Что есть, что нет. Если он появлялся, то встречали его довольно приветливо, но если не приходил, никто не бежал разыскивать его, чтобы уговорить подняться. Когда Койот и его компания явились на вечеринку, веселье было в самом разгаре. Кто-то уже напился и лежал, уткнувшись лицом в ворс ковра. Кто-то курил на крыше и вел философские беседы о смысле жизни. Группа парней и девчонок играли в карты на желание. Остальные же поделились на парочки и ворковали, сидя по углам. Сама именинница находилась в компании Кати, Алины, Иры и Виктора и неторопливо потягивала водку с соком. Она была уже достаточно пьяна, однако ее расслабленность мигом улетучилась, когда в комнате появился Олег. Милана никак не ожидала, что у ее бывшего парня хватит наглости явиться сюда сегодня. «С днем рождения, Милана!» — крикнул Игорь и помахал рукой девушке. Брюнетка выдавила из себя улыбку, после чего поднялась с места и направилась к вошедшим. Она миновала Олега, словно пустое место, и демонстративно обняла сначала Ивана, а затем Диму. Енот такой чести не удостоился, и парень почувствовал, как его настроение начало стремительно портиться. Милана всегда брезговала им, и даже сегодняшний день не стал исключением. «Классно, что вы пришли», — произнесла она, не торопясь выпускать Диму из своих объятий. Она чувствовала, что он нервничает, и его попытка произнести хоть какую-то поздравительную речь с треском провалилась. Милана весело улыбнулась и, бросив кратко «спасибо», поцеловала Диму в щеку. Ощутив ее горячие губы на своей коже, парень мысленно поблагодарил царящий здесь полумрак, который скрыл его пылающее лицо. Сердце забилось чаще, мысли спутались, а все слова разом застряли в горле. Олегу не слишком понравилось увиденное, но виду он не подал. Наконец Милана отстранилась и, кивнув в сторону своей компании, произнесла. «Идемте, выпьем». Виктор искривил губы в ухмылке, заметив приближающихся Олега и Диму. Его несколько удивило, что Милана позвала к ним своего бывшего. Но затем парень прикинул, что, быть может, она хочет покрасоваться перед ним своим нынешним ухажером. Его предположение было недалеко от истины. Вернувшись к своей компании, девушка села рядом с Виктором и положила голову ему на плечо. Ее цепкий взгляд внимательно изучал лицо Олега, пытаясь выявить хоть какую-то эмоцию. Она ожидала, что Койот немедленно сцепится со своим бывшим другом, однако парень преспокойно уселся подле Кати и положил ей руку на бедро. От неожиданности Джоконда вздрогнула и настороженно посмотрела на него. «Чего тебе?» — спросила она без всякого намека на приветливость. Затем она бросила взгляд на Диму, словно на его лице могла быть написана причина такого странного поведения его друга. Обычно Койот даже не здоровался с ней, а сегодня вдруг устроился рядом, да еще и попытался приобнять. Чувствуя на себе всеобщее внимание, Катя немедленно отодвинулась от парня подальше и крепче стиснула в пальцах блокнот. «Выпить что-то хочешь?» — спросил Олег и улыбнулся уголком губ. Этот вопрос на миг заставил Катю растеряться. «А я сильно похожа на того, кто хочет чего-то выпить?» — хмуро поинтересовалась она. «Ты похожа на того, кому скучно. Мне тоже. Можем поскучать вместе». Катя чуть приоткрыла губы, желая ответить что-то резкое, но нужные слова никак не приходили на ум. Милана буравила ее взглядом, а Алина и вовсе начала что-то торопливо нашептывать Ире, отчего Катя окончательно смутилась. «Чё рисуешь?» — продолжил наступление Олег. «Ничего». «У тебя уже целый блокнот этого ничего, но есть же что-то такое, что тебе нравится рисовать больше остального. Народ болтает, что ты портреты неплохо чирикаешь. Сколько денег берешь?» «Я не беру деньги». Катя выглядела так, словно мир перевернулся, а ее никто не предупредил. «А зря?» — усмехнулся Олег. «Ты могла бы иногда отпрашиваться и рисовать портреты на Невском. От туристов не было бы отбоя». «Ты видел хоть одну мою работу?» Наконец Катя не выдержала, и ее голос прозвучал неожиданно резко. «Да». Немедленно солгал Олег. «Знаешь что? Мне нужно выйти на свежий воздух». С этими словами девушка быстро поднялась на ноги и направилась на крышу. Она сердито посмотрела на парочку, которая лобызалась прямо в проходе, а затем проскользнула мимо них и оказалась под открытым небом. Прохладный ветер неприятно лизнул обнаженные плечи девушки, и она мысленно пожалела, что не захватила с собой джинсовую куртку. Все еще растерянная, Катя приблизилась к краю крыши и, усевшись, облокотилась на поручни. В голове никак не укладывалась мысль, что Олег, парень, за которым бегает каждая девчонка, выбрал для общения именно ее. Это казалось странным, даже нелепым, отчего девушка заметно помрачнела. Она чувствовала подвох, и, скорее всего, он заключался в том, что после расставания с Миланой первый парень на деревне искал себе новую подружку. Вот только почему Олег решил начать с нее, Кати, а не, например, с Алины? Несколько парней курили неподалеку, поэтому с любопытством посматривали на взволнованную девчонку. Она чувствовала на себе их взгляды и невольно краснела, представляя, что скоро все начнут делать ставки, как быстро Олег затащит ее в кровать. Койот появился на крыше спустя несколько минут и незаметным жестом попросил парней на время исчезнуть. «Ты меня шугаешься?» — поинтересовался Олег, снова устраиваясь подле Кати. Девушка бросила на него непонимающий взгляд и, не выдержав, воскликнула. «Господи, боже мой! Ты что, теперь вечно будешь меня преследовать?» «Эта крыша тебе не принадлежит. Где хочу, там и хожу». Катя хотела было рывком подняться, но Олег ухватил ее за запястье. «Да погоди ты! Ты вообще умеешь разговаривать нормально?» «А чего ты привязался?» Теперь в голосе девушки прозвучал испуг. «Я хочу побыть одна». «Тогда так и будешь слыть серой мышью». «А может, не нравится слыть серой мышью? Или думаешь, все мечтают быть такими, как ты?» «Это какими же? Ну давай, я послушаю». «Койот, правда, отстань. Я здесь только потому, что обещала Милане прийти на ее вечеринку. Великого удовольствия от пребывания в этом гадюшнике я не испытываю». Поведение Джоконды Олегу было непонятно. Обычно все девчонки разом забывали, как их зовут, едва он к ним приближался. Но Катя почти хамила ему. В какой-то миг Койот даже почувствовал своего рода азарт. «Для начала прекрати истерить и научись разговаривать нормально», — сказал он. «Тогда, может, и удовольствие начнешь получать». «Черт возьми, да я не в том смысле!» Катя вновь попыталась уйти, неправильно интерпретировав слова парня. Но Олег снова в нее вцепился, заставив остаться на месте. «Ты можешь со мной поговорить как нормальная девушка? Хоть о чем-нибудь? Например, какой твой любимый фильм?» «Зеленая миля. Теперь ты оставишь меня в покое?» «А мне нравится бойцовский клуб». «По тебе видно. Сплошной мордобой». «Тогда по тебе тоже видно», — огрызнулся Олег. «Серая мышь и ее злоключение в тюрьме». Катя хотела рассердиться, но ответ парня вызвал у нее невольную улыбку. Олег улыбнулся в ответ, довольный тем, что наконец сказал что-то правильно. Постепенно ему все-таки удалось завести диалог. Катя отвечала неохотно, и первое время Олегу приходилось тупо задавать вопросы, ответы на которые его мало интересовали. То и дело Катя порывалась выяснить, что ему от нее надо. И каждый раз Койот либо отшучивался, либо отвечал вопросом на вопрос. Заметив, что девушка замерзла, он тут же снял с себя куртку и набросил ее на плечи собеседницы. Катя вновь задержала на Олеге настороженный взгляд, но ничего не сказала. Этот парень точно что-то задумал, но она не знала, как себя вести. Сказать ему сразу, что он ей не интересен, или подождать, когда он сам начнет намекать. Если выкрикнуть нечто вроде «тебе ничего не светит», где гарантия, что Олег не заржет в голос и не заявит: «Совсем с головой не дружишь, у меня и в мыслях не было». И тогда будет стыдно. Ужасно стыдно. Тем временем друзья Олега попытались найти себе развлечение. Дима разговорился с кем-то из старшей компании, Однако его взгляд снова и снова возвращался к Милане. Из головы никак не выходил ее поцелуй. Теперь хотелось поздравить ее не из-за плеча Олега, а сказать что-то приятное наедине. Но рядом с ней постоянно кто-то находился. То Алина, то Виктор, то Макс, то еще кто-нибудь. Рома присоединился к играющим в карты, когда узнал, что начали играть на деньги. В итоге его 20 рублей плавно превратились в 400. И он, довольный, начал подумывать о том, чтобы возвращаться в спальную комнату и ложиться спать. Цой относился к тем счастливчикам, кто никогда не напивался до потери пульса, и к тем несчастным, кто после нескольких рюмок начинал клевать носом. Игорь сидел в компании девчонок и весело рассказывал им, как Койот, Дима и Иван слиняли от полиции. Причем рассказывал он это так, словно бежал вместе с ними, приукрашивая и постоянно добавляя шутки и придуманные реплики полицейских. Игорь умудрялся уже час оставаться в центре внимания. Разумеется, рядом с ним находились девчонки попроще, но среди них енот чувствовал себя увереннее. Он бросался крутыми фразочками, лихо запивал все это водкой и дополнял историю побега все новыми, несуществующими деталями. Что касается Ивана, то он уже, будучи изрядно пьяным, жарко обнимался с Ирой, при этом совершенно не соображая, кто рядом с ним находится. Он то и дело называл ее Алиной, но неказистая девушка готова была стерпеть что угодно, лишь бы завтра рассказывать подругам, что у нее наконец появился парень. С ухажерами Ире постоянно не везло. Либо они числились в отстоях, которых решительно забраковала Милана, либо пьяные парни, бросавшие ее на следующий день после вечеринки. Внешность Иры была бы довольно обычной, если бы не длинный нос, очки в тяжелой оправе и одежда, вечно подобранная не по размеру. Будучи довольно крупной, она умудрялась надевать на себя вещи на несколько размеров меньше, отчего Милана за глаза называла ее охотничьей колбасой. В очередной раз, когда Ира чмокнула Ивана в губы, он поморщился и вдруг судорожно сглотнул. «Чё-то мне не очень», — пробормотал он заплетающимся языком. «Алинка, ты это, позови кого-то из моих, пусть дотащат меня до сортира». Испугавшись, что содержимое желудка любимого сейчас окажется на ее платье, Ира бросилась на поиски кого-то из компании Олега. Сначала она подумывала найти самого Койота и обратиться к нему со столь щекотливой просьбой. К тому же со стороны все подумают, что она с ним разговаривает, и это будет выглядеть круто. Но Олега нигде не оказалось. Рому Ира обнаружила спящим на подушках в углу, и девушка даже не стала пытаться его растолкать. Мысленно выругавшись, она еще раз взволнованно оглядела комнату и, наконец, заметила Диму, разговаривающего с кем-то из старших парней. Едва ли не бегом она приблизилась к нему и, коснувшись его локтя, быстро произнесла: «Ване плохо, его сейчас тошнит». Дима обернулся на девушку и на миг ощутил своеобразное дежавю. Из всей их компании именно Иван умудрялся напиваться раньше всех и всегда до подобного состояния. Сказав собеседнику, что вернется чуть позже, Дима мысленно выругался и быстрым шагом последовал за взволнованной Ирой. «А енот где?» — спросил он, прикидывая, дотащит ли друга самостоятельно. «Не знаю», — жалобно протянула девушка. «Дима, кажется, Ване сейчас совсем плохо». Ивану было действительно совсем плохо. Невидящим взглядом он пялился куда-то на стену и прижимал ладонь к губам, пытаясь унять тошноту. Только когда Дима присел перед ним и во второй раз окликнул его по имени, Пуля посмотрел на него более осмысленно. «О, Димон, я тут это, что-то подняться не могу». «Если ты опять на меня блеванешь, убью». Дима с трудом поднял на ноги друга, который немедленно повис на нем, пытаясь удержать равновесие. «Я не нанимался таскать тебя на себе, как долбанного кальмара! Хватит нажираться! «Да я нормальный», — начал оправдываться Иван и тут же вновь прижал руку к лицу, борясь с отрыжкой. «Ой, ё-моё, ты только не качай меня, а то и так вся комната плывёт». При этом выпускать из рук бутылку дешёвого рома Иван никак не желал и упорно пытался поставить её другу на плечо. «Что за идиот?» — разозлился Дима. «Отдай бутылку Ире!» «Не, её выпьют. Пусть тут постоит на столе. Эй-эй-о, потом заберу». «Это моё плечо, идиот! Ира!» Сенатор не выдержал и уже прикрикнул на растерянную девушку. После чего та всё-таки вырвала у своего пьяного ухажёра бутылку. При этом часть содержимого выплеснулась Диме на плечо. Приятно пропитывая ткань майки. «Спасибо большое! Только этого мне не хватало!» — раздраженно произнес он и, обхватив поудобнее Ивана, медленно направился с ним к выходу. Пуля что-то упорно бормотал себе под нос, то и дело повторяя имя Алины. А Дима лихорадочно соображал, как дотащить пьяного друга из пункта А в пункт Б, при этом не навернувшись с лестницы. В этот миг проклятые ступеньки показались Диме самым страшным препятствием в его жизни. Неизвестно, каким чудом парням все-таки удалось добраться до туалета и оставить содержимое желудка Ивана в унитазе, а не где-то по дороге. Спустя несколько минут Дима на силу вытащил из кабинки бледно-зеленого парня, который уже собирался уснуть прямо на полу. «Не спать, не спать!» — приказывал ему сенатор. Оставшийся путь до кровати Ивана они преодолели чуть быстрее. Наконец, уложив друга, Дима снял с него кроссовки и набросил на него одеяло, чтобы в случае чего не сразу было понятно, что Ваня спит в одежде. Тяжело вздохнув, Дима опустился на край соседней кровати и вытер пот со лба. Облитая ромом майка неприятно липла к телу, поэтому, чуть передохнув, он поднялся и направился в свою спальню. Откопав в тумбочке скомканную, но хотя бы свежую майку, Дима снял с изголовья кровати полотенце и пошел в туалет. Он быстро ополоснулся в раковине, надел свежую майку и принялся отстирывать пятно. Запах рома, исходящий от одежды, мог выдать его перед воспитателями. Лесков почти завершил свою работу, когда дверь внезапно распахнулась и в комнату ввалились Виктор, Клещ и еще двое парней из его компании. Дима увидел их в отражении зеркала, пьяных и веселых, но когда Виктор заметил сенатора, его губы искривила неприятная ухмылка. «Ну ты на, какие люди!» — произнес он, улыбаясь еще шире. Его друзья довольно рассмеялись. Дима разжал пальцы, выпуская мокрую ткань на дно раковины, и осторожно обернулся. Он скользнул взглядом по возможным противникам, прикидывая, насколько они пьяные и есть ли хоть какой-нибудь шанс отбиться. Как назло, под рукой не оказалось ничего, что могло сойти за оружие. Не нужно быть гением, чтобы понять, что сейчас идеальный момент для того, чтобы Виктор исполнил свою угрозу. Дима почувствовал, как его охватывает страх. В отличие от Олега, Виктор всегда нападал компанией. Они валили своего противника и пинали до тех пор, пока жертва не начнет молить о пощаде. Парень перевел взгляд на дверь, но миновать противников было решительно невозможно. Тогда он прислонился спиной к раковине и выжидающе посмотрел на Виктора. «А че это ты такой неразговорчивый?» — усмехнулся Макс. «Обычно у тебя язык хорошо подвешен. Ну давай, оправдай своего погонялого, сенатор!» «Клещ, выйди, постой на стреме», — перебил его Виктор. В тот же миг Дима заметил, как в его руке блеснул нож. Макс ухмыльнулся и нехотя вышел в коридор. Ему больше других хотелось понаблюдать за расправой, но если главарь приказывал, лучше было ему не перечить.